встречай. Этот прекрасный день встречаю. Я так счастлива, жизнь кайф, и она одна такая. Не нужно тратить ее на печаль. Все плохое прощай, забывай. Излучая свет, улыбнись мне в ответ. Я влюбляюсь в этот мир все сильнее. С каждым днем становлюсь взрослее. Живи для себя, будь счастливым, счастливым. Люблю, когда музыка громко играет, когда ты рядом со мной, когда все по-настоящему, брата жизни все над собой. Когда музыка громко играет, когда ты рядом со мной, когда все по-настоящему, брата жизни все над собой. Быть собой. Кем бы ты ни был, будет лучше. Лети почти никого не слушай. Я на вершине среди птиц, и для меня нет границ. Я танцую в ушах легкий блюз. Я рискую, я не боюсь. Я живу один раз, я стремлюсь. Своей цели добьюсь. Я влюбляюсь в этот мир все сильнее. С каждым днем становлюсь взрослее. Живи для себя, будь счастливым, счастливым. Люблю, как